Госпожа и две служанки. У барыни, старушки кропотливой, неугомонной и брезгливой, две были девушки, служанки, коих честь была с утра и до глубокой ночи, рук не покладывая, прясть. Не стало бедным девкам мочи. Им будни, праздник, все равно. Нет угомона на старуху. Днем перевесть она не даст за пряжей духу. Зарей, где спят еще, а уж у них давно пошло плясать веретено. Быть может, иногда б старуха опоздала, да в доме том проклятый был петух. Лишь он споет, старуха встала, накинет на себя шубейку и треух, у печки огонек вздувает, бредет, ворча, к прядильщицам в покой, расталкивает их костлявой рукой, а заупрямятся клюкой, и сладкий на заре их сон перерывает. Что будешь делать с ней? Бедняжки морщатся, зевают, жмутся. И с теплою постелью своей, хотя не хочется, расстаются. На завтра и опять, лишь прокричит петух, у девушек с хозяйкой сказка та же. Их будят и морят на пряже. Добро же ты, нечистый дух! Сквозь зубы пряхи те на петуха ворчали. Без песен бы твоих мы, верно, боли спали. Уж над тобою быть греху. И выбравшие случай, без сожаления, свернули девушки головку петуху. Ну что ж, они себе тем ждали облегчения. Ан в деле вышел оборот совсем не тот. То правда, что петух уж более не поет. Злодея их не стало. Да барыня, боясь, чтоб времени пропало, чуть лягут, не дает почти свести им глаз, и рано так будить их стало всякий раз, как рано петухи и сроду не певали. Тут поздно девушки узнали, что из огня они да в полымя попали. Так выбраться, желая из хлопот, нередко человек имеет участь ту же. Одни лишь только с рук сживет. Глядишь, другие нажил хуже.